Глава 12. Вторник, 1 июля 2014 года. 11 часов 28 минут вечера. По последним полученным Волком сведениям, бригада службы защиты свидетелей все еще стояла в пробке на автостраде М-25. Один из полицейских, приставленных охранять камеры, приспособил на столе свой телефон, чтобы все могли посмотреть репортаж BBC News об инциденте, приведшем к этой задержке. Тяжелый грузовик с прицепом опрокинулся и сложился пополам на проезжей части, будто складной ножик, перекрыв движение. На автостраду сели два вертолета скорой помощи. Сообщалось как минимум об одном погибшем. Свет в камерах для арестованных зажегся опять, и на фоне бури, которая только набирала силу, они стали выглядеть немного уютнее. Финли опять уснул на пластиковом стуле. Один полицейский охранял Рену, двое других за спиной Уокера обменивались злобными взглядами. После 15 часов их 24-часового дежурства они чувствовали себя арестантами, точно такими же, как те, кто сидел в камерах. Волк слонялся у двери черного хода в ожидании Элизабет, которая тоже здорово опаздывала из-за неслыханной погоды. В своем последнем СМС она сообщила, что находится в 5 минутах езды от них, и велела включить чайник. Гроза бушевала все сильнее и сильнее, и детектив через окошко в двери поглядывал на залитую водой парковку и утопающие в грязной жиже ливневые стоки. Вот угол здания на какое-то время озарился светом фар, и через минуту снаружи остановилось такси. Его задняя дверца распахнулась и выпустила наружу фигурку с капюшоном на голове и портфелем в руке, которая тут же бросилась вперед и заколотила в железную дверь. «Кто там?» — спросил Волк, не в состоянии высунуть наружу голову, чтобы взглянуть на гостя. «А ты как думаешь?» — заорал в ответ скрижащий голос Элизабет. Детектив потянул на себя дверь и был тут же забрызган косым, почти горизонтальным дождем, в то время как неистовый, порывистый ветер, о котором предупреждали метеопрогнозы, ворвался в комнату, набросившись на бумаги и постеры. Чтобы вновь закрыть тяжелую металлическую створку, ему понадобились все его силы. Элизабет стащила с себя мокрый плащ. Ей было 58 лет, и свои седые волосы она всегда стягивала в тугой хвост. За всю свою жизнь Волк видел ее только в 3 костюмах. Каждый из них в день покупки был экстравагантным и жутко дорогим, но теперь вышел из моды и обносился. При каждой встрече она неизменно заявляла, что бросает курить, но от нее все равно пахло табаком, а ее ярко-розовая помада всегда выглядела так, будто ее наносили при полном отсутствии освещения. При виде Волка на лице женщины появилась теплая, желтозубая улыбка. «Лиз», — обратился он к ней в виде приветствия. «Привет, мой дорогой», — сказала адвокат, швырнула плащ на ближайший стул, обняла детектива и запечатлела на обеих его щеках по звучному поцелую. При этом прижималась к нему на долю секунды больше, чем надо бы. Волк решил трактовать это как поистине материнскую заботу о его благополучии. «Ах, и мерзко же на улице», — сообщила она собравшимся в комнате, на тот случай, если они об этом еще не знали. «Тебе что-нибудь налить?» «За чашку чая я готова умереть», — ответила она с драматизмом в голосе, вполне достаточным, чтобы убедить и гораздо большую аудиторию. Волк совершил тактический ход и отправился готовить чай, предоставив Уокеру и его людям осуществить все процедуры в рамках обеспечения безопасности. От того, что коллегу, которого он знает столько лет, и не просто коллегу, а друга, приходится подвергать обыску, он чувствовал себя неуютно. А так, хотя бы внешне, все будет выглядеть, будто он не имеет к этому никакого отношения. Он тянул сколько мог, а когда вернулся в камерный блок, то увидел, что Элизабет перебрасывается шуточками с Финли, просматривавшим содержимое ее портфеля. Напарник извлек на свет Божий зажигалку с гравировкой, которую она хранила из сентиментальных соображений, и 2 дорогие шариковые ручки. «Всё в порядке», — улыбнулся Финли. С этими словами он закрыл портфель и вернул его Элизабет, которая сделала пару глотков и прикончила свой чуть тёплый чай. «Итак, где мой клиент?» «Я провожу тебя», — сказал Волк. «Мне нужно поговорить с ним с глазу на глаз». «У двери будет стоять охранник». «Это конфиденциальный разговор, мой дорогой». «Вот и поговорить спокойно», — пожал плечами Волк. От его слов Элизабет улыбнулась. «Всё, умничаешь, Билл, да?» Когда они подходили к камере Раны, в кармане Волка зазвонил телефон. Полицейский, дежуривший у двери, впустил женщину внутрь и снова повернул ключ. Волк остался доволен и перед тем, как ответить на звонок, вышел обратно в коридор. Звонил Симмонс, чтобы сообщить две новости. Он рассказал, что бригада службы охраны свидетелей наконец вновь обрела способность передвигаться и через полчаса будет у них, а потом перешёл ко второму пункту, куда более противоречивому. Волку и Финли не разрешили сопровождать Рену. «Я поеду с ними», — твёрдо заявил Билл. «У них строгий протокол, и они обязаны ему следовать», — возразил Симмонс. «Я не позволю. Мы не можем вот так просто передать им Рену, чтобы они увезли его бог знает куда». «Можем, и мы выполним их требования». «И ты на это пошёл?» Босс явно не оправдал ожиданий Волка. «Да, мне нужно с ними поговорить». «Ни за что». «Обещаю, я буду сама вежливость. Дай мне объяснить им сложившуюся ситуацию. Какой у них номер?» Пока Волк разговаривал со старшим бригады, которая была уже на подходе, его дешёвые цифровые часы пропищали полночь. Этот тупоголовый дуболом, категорически не желавший отходить от инструкции ни при каких обстоятельствах, раздражал его всё больше и больше. Полагая, что личная встреча принесёт больше радости, он обозвал его анонистом и дал отбой. «То, что у тебя ещё остались друзья, можно считать чудом», — сказал Финли, вместе с остальными смотревший короткий прогноз погоды. «Порывы ветра могут достигать скорости 90 миль в час», — вещал искажённый динамиком голос. «У этих парней отличная подготовка», — продолжал Финли. «Не будь таким перестраховщиком». Волк уже собрался что-то сказать, рискуя потерять одного из немногих оставшихся у него друзей. Но в этот момент услышал, что дежурный полицейский открыл дверь камеры Раны. Элизабет вышла в коридор. Не успела она лаконично попрощаться с подзащитным, как створка закрылась обратно. Шлёпая босыми ногами по бежевому полу, перед этим Уокер конфисковал её туфли на высоких до нелепости каблуках, женщина двинулась к ним. Не сказав ни слова, она прошла мимо Волка и собрала со стола свои вещи. «Лиз?» — спросил он, сбитый с толку резкой смены её настроения. «Всё в порядке?» «Да. «Всё отлично», — ответила женщина после того, как он набросил ей на плечи плащ. Когда она стала застёгивать непослушными пальцами пуговицы, он увидел, что у неё дрожат руки. Затем Элизабет, к полному изумлению Волка, промокнула платком навернувшиеся на глаза слёзы. «Я, пожалуй, пойду». «Ты чем-то расстроена?» — спросил Волк. «Этот мерзавец тебя обидел?» Он чувствовал, что в душе нарастает волна злобы. Ему казалось, он должен защищать эту толстокожую женщину, вынужденную каждый день отстаивать интересы самых отбросов общества, но при этом знал, что задеть её за живое было бы издевательством, незаслуженно гадкой и злой шуткой. «Я уже большая девочка, Уильям», — резко бросила она. «Открой дверь, пожалуйста». Волк подошёл к проёму и отодвинул тяжёлый железный засов. Когда Элизабет ступила в ночь, в комнату ворвался ещё один порыв напоённого дождём ветра, сопровождаемого отдалённым раскатом грома. «Твой портфель!» — воскликнул Волк, подумав, что женщина, вероятно, оставила его у Рены. Его слова, казалось, повергли Элизабет в ужас. «Я сам тебе его принесу. Тебе не надо больше видеться с этим мерзавцем. — сказал детектив. «Я заеду за ним утром». «Да не смеши меня». «Боже, праведный Билл, отстань от меня!» — заорала она и засеменила вниз по ступеням крыльца. «И что это было?» — спросил Финли, не сводя глаз с крохотного экранчика. Волк посмотрел вслед Элизабет, которая только что скрылась за углом дома, и направилась к проспекту. В груди его медленно нарастало чувство дискомфорта. Он посмотрел на часы. 7:01. «Откройте дверь!» — завопил он и понесся обратно по коридору. Встревоженный дежурный полицейский уронил ключи, но детектив поймал их на лету. Глухо щелкнул замок. Волк с силой толкнул тяжелую дверь и увидел Рену. Тот сидел на матрасе. Вильям услышал, как за его спиной облегченно вздохнул Уокер, а потом еще раз взглянул на арестованного и от изумления открыл рот. Голова Рены подалась вперед, лицо покрывали синюшно-пурпурные трупные пятна. Налитые кровью глаза неестественно вывалились из орбит. Глубоко врезавшись в кожу, шею несколько раз опоясывала рояльная струна. Из портфеля торчала еще одна, которой не нужно было больше прятаться внутри. «Вызовите скорую!» — заорал волк, вываливаясь обратно в коридор и бросаясь наружу, во мрак ночи. Он скатился вниз по скользким ступеням, пересек затопленную парковку, разбрызгивая во все стороны воду, свернул за угол и побежал в сторону проспекта. В лицо хлестал проливной дождь. Прошло лишь каких-то 30 секунд, но Элизабет на пустынной мостовой нигде не было видно. Он бежал мимо темных витрин, осознавая, что раскаты бушующей грозы служат ему преградой. Проносившиеся мимо машины грохотали, как взлетающий вертолет, то и дело окатывая детектива потоками воды. Ударяясь о железные крыши припаркованных автомобилей, миллионы дождевых капель множились и перерастали в жуткое крещендо. «Элизабет!» — заорал он, но его крик унес порыв ветра. Билл пробежал мимо прохода между двух магазинов и остановился. Вернулся назад, встал в темном проеме и вгляделся во мрак. Медленно сделал еще несколько шагов, прислушиваясь, как дождь лупит по стеклянным бутылкам, выброшенным картонным коробкам и другому мусору, ковром покрывавшему невидимую взору землю. «Элизабет!» — тихо позвал он и прошел еще дальше, чувствуя, как под ногами хрустит сор. «Элизабет!» Вдруг он уловил глухой шум и почувствовал, что его отшвырнули к кирпичной стене. Вытянул руку и почти уже схватил за плащ Элизабет, ринувшуюся обратно к проспекту. Когда на волка вновь упал оранжевый крупчатый свет уличных фонарей, их разделяло каких-то несколько секунд. Элизабет запаниковала и опрометчиво выбежала на проезжую часть. Какой-то автомобиль-универсал дал по тормозам, пошел юзом и остановился буквально в паре дюймов от нее, добавляя к оглушительному грохоту ночи яростные вопли своего клаксона. Теперь Элизабет была от детектива в нескольких метрах. К удивлению волка, она вдруг перешла на шаг, вытащила телефон и поднесла его к уху. Быстро ее нагоняя, Уильям увидел на подошвах ног женщины кровь и грязь. До этого ей пришлось бежать босиком по скользким лужам и покрытым слякотью бордюрам. «Дело сделано! Дело сделано!» — проорала она в трубку. Детектив уже потянулся, чтобы схватить ее, но в этот момент женщина опять прыгнула на проезжую часть. Он инстинктивно бросился за ней, понятия не имея, идут машины сплошным потоком или между ними все же есть промежутки. Элизабет задержалась на островке для пешеходов посреди широкой автострады, споткнулась и упала на проезжую часть. Поднялась на четвереньки и увидела, что волк остановился посреди дороги. Увидела на его лице застывшие от ужаса глаза, проследила за его взглядом и повернулась в тот самый момент, когда на нее обрушился двухэтажный автобус. Она даже не вскрикнула. Волк медленно побрел к фигурке, скрючившейся у края тротуара в 10 метрах от него. Он слышал, что вокруг тормозили и неслись юзом другие машины, на короткие мгновения выхватывая из мрака светом своих фар безжизненное тело. По его лицу катились слезы. Он был слишком шокирован и утомлен, чтобы понять, почему его подруга это сделала. Потрясенный водитель автобуса, пошатываясь, направился к нему. Горстка его пассажиров остались наблюдать за происходящим со своих удобных сидений. На лице его застыло выражение надежды, что женщина еще поднимется, что она, может быть, даже не ранена, и что его собственная жизнь не изменилась раз и навсегда. У волка не было ни малейшего желания утешать и вообще что-либо ему говорить. Никто не обвинит шофера в том, что он не заметил женщину, выбежавшую на проезжую часть в такую коварную погоду. Но именно он отнял у Элизабет жизнь, и в этот момент волк не мог доверять своему характеру. К веренице остановившихся машин присоединилась еще одна, озарив светом фар новый участок дороги, и волк увидел разбитый телефон Элизабет, лежавший на том самом месте, где на нее наехал автобус. Он медленно подполз к нему, нажал кнопку и обнаружил, что абонент все еще на линии. Тесно прижав трубку к уху, он услышал на том конце тихое, размеренное дыхание. «Кто это?» Когда волк задал этот вопрос, голос его дрогнул. Ответа не было. Лишь чьё-то ровное дыхание да отдаленный шум какой-то промышленной установки. «Это детектив-сержант Коукс из столичной полиции. С кем я говорю?» Вновь спросил он, хотя у него возникло чувство, что ответ ему и без того известен. Вдали показался быстро приближающийся свет синих проблесковых маячков, но волк все сидел, не двигаясь с места, и слушал убийцу, который, в свою очередь, слушал его. Детектив хотел изрыгнуть в его адрес угрозу, напугать, вызвать у него хоть какую-то реакцию, но понимал, что никакие слова не в состоянии выразить необузданный гнев и дикую ненависть, которую он испытывал в душе. Он и сам не знал, почему стал дышать медленнее, соизмеряясь с сопением киллера, но вскоре на том конце послышался резкий щелчок, и связь оборвалась.